Глава 43. Новые товарищи. Зима прошла незаметно и уже опять начинала таять. И в университете уже было прибито расписание экзаменов, когда я вдруг вспомнил, что надо было отвечать из 18 предметов, которые я слушал, и из которых я не слышал, не записывал и не приготовил ни одного. Странно. Как такой ясный вопрос, как же держать экзамен, ни разу мне не представился. Но я был всю зиму эту в таком тумане, происходившем от наслаждения тем, что я большой и что я камильфо, что когда мне и приходило в голову, как же держать экзамен, я сравнивал себя с своими товарищами и думал, они же будут держать, а большая часть их еще не камильфо. Стало быть, у меня еще лишнее перед ними преимущество, и я должен выдержать». Я приходил на лекции только потому, что уж так привык, и что папа усылал меня из дома. При том же знакомых у меня было много, и мне было часто весело в университете. Я любил этот шум, говор, хохотню по аудиториям. Любил во время лекции, сидя на задней лавке, при равномерном звуке голоса профессора, мечтать о чем-нибудь и наблюдать товарищей. Любил иногда с кем-нибудь сбегать к Матерну, выпить водки и закусить. И зная, что за это могут распечь после профессора, робко скрипнув дверью, войти в аудиторию. Любил участвовать в проделке, когда курс на курс с хохотом толпился в коридоре. Все это было очень весело. Когда уже все начали ходить аккуратнее на лекции, профессор физики кончил свой курс и простился до экзаменов, студенты стали собирать тетрадки и партиями готовиться. Я тоже подумал, что надо готовиться. Опера, с которой мы продолжали кланяться, но были в самых холодных отношениях, как я уже говорил, предложил мне не только тетрадки, но и пригласил готовиться по ним вместе с ним и другими студентами. Я поблагодарил его и согласился, надеясь этой честью совершенно загладить свою бывшую размолвку с ним, но просил только, чтобы непременно все собирались у меня всякий раз, так как у меня квартира хорошая. Мне отвечали, что будут готовиться по переменкам то у того, то у другого и там, где ближе. В первый раз собрались у Зухина. Это была маленькая комнатка за перегородкой в большом доме на Трубном бульваре. В первый назначенный день я опоздал и пришел, когда уже читали. Маленькая комнатка была вся закурена. Даже не бакштафом, а махоркой, которую курил Зухин. На столе стоял что в водке, рюмка, хлеб, соль и кость баранины. Зухин, не вставая, пригласил меня выпить водки и снять сюртук. «Вы, я думаю, к такому угощению не привыкли», — прибавил он. Все были в грязных ситцевых рубашках и нагрудниках. Стараясь не выказывать своего к ним презрения, я снял сюртук и лег по-товарищески на диван. Зухин, изредка справляясь по тетрадкам, читал, другие останавливали его, делая вопросы, а он объяснял сжато, умно и точно. Я стал вслушиваться и, не понимая многого, потому что не знал предыдущего, сделал вопрос. «Батюшка, да вам нельзя слушать, коли вы этого не знаете», — сказал Зухин. «Я вам дам тетрадки, вы пройдите это к завтраму, а то что ж вам объяснять?» Мне стало совестно за свое незнание, и вместе с тем, чувствуя всю справедливость замечания Зухина, я перестал слушать и занялся наблюдениями над этими новыми товарищами. По подразделению людей на камильфо и не камильфо, они принадлежали, очевидно, ко второму разряду и вследствие этого возбуждали во мне не только чувство презрения, но и некоторой личной ненависти, которую я испытывал к ним за то, что, не быв камильфо, они как будто считали меня не только равным себе, но даже добродушно покровительствовали мне. Это чувство возбуждали во мне их ноги и грязные руки с обгрызенными ногтями, и один отпущенный на пятом пальце длинный ноготь у оперова, и розовые рубашки, и нагрудники, и ругательства, которые они ласкательно обращали друг к другу, и грязная комната, и привычка Зухина беспрестанно немножко сморкаться, прижав одну ноздрю пальцем, и в особенности их манера говорить, употреблять и интонировать некоторые слова. Например, они употребляли слова «глупец» вместо «дурак», «словно» вместо «точно», «великолепно» вместо «прекрасно», «движучий» и тому подобное, что мне казалось книжно и отвратительно непорядочно. Но еще более возбуждали во мне эту камильфотную ненависть интонации, которые они делали на некоторые русские и в особенности иностранные слова. Они говорили «машина» вместо «машина», «деятельность» вместо «деятельность», «нарочно» вместо «нарочно», «в камине» вместо «камине», «Шекспир» вместо «Шекспир». Несмотря, однако, на эту в то время для меня непреодолимо отталкивающую внешность, я, предчувствуя что-то хорошее в этих людях и завидуя тому веселому товариществу, которое соединяло их, испытывал к ним влечение и желал сблизиться с ними, как это ни было для меня трудно. Кроткого и честного Оперова я уже знал. Теперь же бойкий, необыкновенно умный Зухин, который, видимо, первенствовал в этом кружке, чрезвычайно нравился мне. Это был маленький, плотный брюнет с несколько оплывшим и всегда глянцевитым, но чрезвычайно умным, живым и независимым лицом. Это выражение особенно придавали ему невысокий, но горбатый над глубокими черными глазами лоб, щетинистые короткие волоса и частая черная борода, казавшаяся всегда небритой. Он, казалось, не думал о себе, что всегда мне особенно нравилось в людях, но видно было, что никогда ум его не оставался без работы. У него было одно из тех выразительных лиц, которые несколько часов после того, как вы их увидите в первый раз, вдруг совершенно изменяются в ваших глазах. Это случилось под конец вечера в моих глазах с лицом Зухина. Вдруг на его лице показались новые морщины, глаза ушли глубже, улыбка стала другая, и все лицо так изменилось, что я с трудом бы узнал его. Когда кончили читать, Зухин, другие студенты и я, чтобы доказать свое желание быть товарищем, выпили по рюмке водки, и в штофе почти ничего не осталось. Зухин спросил, у кого есть четвертак, чтобы еще послать за водкой какую-то старую женщину, которая прислуживала ему. Я предложил было своих денег, но Зухин, как будто не слыхав меня, обратился к Оперову. И Оперов, достав бисерный кошелек, дал ему требуемую монету. «Ты смотри, не запей», — сказал Оперов, который сам ничего не пил. «Не бойся», — отвечал Зухин, высасывая мозг из бараньей кости. Я помню, в это время я думал, от этого-то он так умен, что ест много мозгу. «Не бойся», — продолжал Зухин, слегка улыбаясь, улыбка у него была такая, что вы невольно замечали ее и были ему благодарны за эту улыбку. «Хоть и запью, так не беда. Уж теперь, брат, посмотрим, кто кого собьет, он ли меня или я его». «Уж готово, брат», — добавил он, хвастливо щелкнув себя по лбу. «Вот Семенов не провалился бы, он что-то сильно закутил». Действительно, тот самый Семенов с седыми волосами, который в первый экзамен меня так обрадовал тем, что на вид был хуже меня, и который, выдержав вторым вступительный экзамен, первый месяц студенчества аккуратно ходил на лекции, закутил еще до репетиций, и под конец курса уже совсем не показывался в университете. «Где он?» — спросил кто-то. «Уж и я его из виду потерял», — продолжал Зухин. «В последний раз мы с ним вместе Лиссабон разбили. Великолепная штука вышла. Потом, говорят, какая-то история была. Вот голова. Что огня в этом человеке, что ума. Жаль, коли пропадет. А пропадет, наверное. Не такой мальчик, чтоб с его порывами он усидел в университете». Поговорив еще немного, все стали расходиться, условившись на следующие дни собираться к Зухину, потому что его квартира была ближе ко всем прочим. Когда все вышли во двор, мне стало несколько совестно, что все шли пешком, а я один ехал на дрожках, и я, стыдясь, предложил Оперову довезти его. Зухин вышел вместе с нами и, заняв у Опера Целковой, пошел на всю ночь куда-то в гости. Дорогой Оперов рассказал мне многое про характер и образ жизни Зухина, и, приехав домой, я долго не спал, думая об этих новых, узнанных мною людях. Я долго, не засыпая, колебался, с одной стороны, между уважением к ним, к которому располагали меня их знания, простота, честность и поэзия молодости и удальства, с другой стороны, между отталкивающей меня их непорядочной внешностью. Несмотря на все желание, мне было в то время буквально невозможно сойтись с ними. Наше понимание было совершенно различно. была бездна оттенков, составлявших для меня всю прелесть и весь смысл жизни, совершенно непонятных для них и наоборот. Но главную причину и невозможности сближения были мое 20-рублевое сукно на сюртуке, дрожки и голландская рубашка. Эта причина была в особенности важна для меня. Мне казалось, что я невольно оскорбляю их признаками своего благосостояния. Я чувствовал себя перед ними виноватым, и то смиряясь, то возмущаясь против своего незаслуженного смирения и переходя к самонадеянности, никак не мог войти с ними в ровные, искренние отношения. Грубая же, порочная сторона в характере Зухина до такой степени заглушалась в то время для меня той сильной поэзией удальства, которую я предчувствовал в нем, что она нисколько не неприятно действовала на меня. Недели две почти каждый день я ходил по вечерам заниматься к Зухину. Занимался я очень мало, потому что, как говорил, уже отстал от товарищей, и не имея сил один заняться, чтобы догнать их, только притворялся, что слушаю и понимаю то, что они читают. Мне кажется, что и товарищи догадывались о моем притворстве, и часто я замечал, что они пропускали места, которые сами знали, и никогда не спрашивали меня. С каждым днем я больше и больше изменял непорядочность этого кружка, втягиваясь в их быт и находя в нем много поэтического. Только одно честное слово, данное мною Дмитрию не ездить никуда кутить с ними, удержало меня от желания разделять их удовольствие. Раз я хотел похвастаться перед ними своими знаниями в литературе, в особенности французской, и завел разговор на эту тему. К удивлению моему, оказалось, что хотя они выговаривали иностранные заглавия по-русски, они читали гораздо больше меня. Знали, ценили английских и даже испанских писателей, Лесажа, про которых я тогда и не слыхивал. Пушкин и Жуковский были для них литература, а не так, как для меня книжки в желтом переплете, которые я читал и учил ребенком. Они презирали равно Дюма, Сю и Феваля и судили, в особенности Зухин, гораздо лучше и яснее о литературе, чем я, в чем я не мог не сознаться. В знании музыки я тоже не имел перед ними никакого преимущества. Еще к большему удивлению моему, Оперов играл на скрипке, другой из занимавшихся с нами студентов играл на виолончели и фортепиано, и оба играли в университетском оркестре, порядочно знали музыку и ценили хорошую. Одним словом, все, чем я хотел похвастаться перед ними, исключая выговоры французского и немецкого языков, они знали лучше меня и нисколько не гордились этим. Мог бы я похвастаться в моем положении светскостью, но я ее не имел, как Володя. Так что же такое была та высота, с которой я смотрел на них? Мое знакомство с князем Иваном Ивановичем, выговор французского языка, дрожки, голландская рубашка, ногти. Да уж не вздор ли все это начинало мне глухо приходить в голову под влиянием чувства зависти к товариществу и добродушному молодому веселью, которое я видел перед собой. Они все были на «ты». Простота их обращения доходила до грубости, но и под этой грубой внешностью был постоянно виден страх хоть чуть-чуть оскорбить друг друга. Подлец, свинья, употребляемые ими в ласкательном смысле, только коробили меня, и мне подавали повод к внутреннему подсмеиванию. Но эти слова не оскорбляли их и не мешали им быть между собой на самой искренней дружеской ноге. В обращении между собой они были так осторожны и деликатны, как только бывают очень бедные и очень молодые люди. Главное же, что-то широкое, разгульное чуялось мне в этом характере Зухина и его похождениях в Лиссабоне. Я предчувствовал, что эти кутежи должны были быть что-то совсем другое, чем то притворство с жженым ромом и шампанским, в котором я участвовал у барона Зе.